Глава вторая. «Неделя прошла. Ты обещала мне дать ответ», — произнес мужчина, на плече которого устроилась голова девушки. «Ты слышишь меня, Лиля?» «Нет, не слышу». Она открыла глаза, протянула руку и взяла пачку сигарет, зажигалку, приподнялась и закурила. Было 6 утра. Мужчина, вероятно, привыкший вставать в этот час, напрягся в ожидании ответа. «Лиля!» «Гриша, вот скажи, какой ответ ты от меня ждешь? Ну подумай сам, зачем ты мне нужен, женатый?» «Я обещал тебе, что разведусь. Знаешь, я уже так много книжек прочитала об этом и фильмов посмотрела, что мне хохотать хочется, когда я слышу эти слова. Их произносят миллионы, нет, миллиарды мужиков на всей планете. Конечно, всем женщинам хочется верить в то, что женатый любовник когда-нибудь разведется со своей женой. Я сначала тоже хотела верить, но не потому, что так уж сильно влюблена в тебя, вовсе нет. Просто мне было важно знать, что я лучше, что ты предпочел именно меня. А потом мне стало как-то все равно». А когда все равно, тогда, сам понимаешь, многое меняется в отношениях. Я остыла к тебе. Так уж и остыла, Лилечка. Ты просто прелесть. Ладно, Денисов, даю тебе неделю на то, чтобы ты развелся, и на дня больше. Видно было, что она куражится, что несерьезная, что в душе верит, что она лучшая. Да, а ты слышал, что Аленьку убили? Вдруг вспомнила она. Слышал. А брат твой, которого она больше памяти любила, знает об этом? Да, я позвонил ему, сказал. Скотина, он не находишь? «Почему это?» «Да потому что отмывал свои денежки с ее помощью, использовал ее. Как ты думаешь, ее убили из-за этого? Из-за твоего брата? Чтобы ему насолить?» «Не говори глупостей. А ты еще и меня тоже убей». «Лиля!» «Что, Лиля? Ненавижу вас, мужиков!» «Зачем ты морочишь им голову?» «Это ты о себе, что ли?» Она бросила на него презрительный взгляд. «Я никому голову не морочила. Вы сами приходите ко мне, мечтаете только об этом переспать со мной. Ты говоришь о мужчинах во множественном числе». «Нет, можно подумать, ты у меня единственный». Он поймал ее руку, больно сжал, но она не вскрикнула, как это сделала бы любая женщина на ее месте. Вытерпела, потом легко, грациозно, как кошка, извиваясь, поднялась с кровати, сорвала со спинки шелкового фиолетового от утренних сумерек халат, завернулась с него. «Ты понял? Неделя!» «Я на самом деле разведусь с Татьяной. Она знает, наши адвокаты работают. Ты же понимаешь, без раздела имущества не обойтись». «А договориться по-человечески уже нельзя?» «С ней нельзя. Но ты мне так и не ответила. Ты выйдешь за меня?» «Посмотрим на твое поведение». «Я люблю тебя очень. И у нас будет замечательная семья. Ты родишь мне детей». «Детей я могу родить не только для тебя, но и для себя. Ты об этом не думал?» «Нет, не думал». «Конечно, зато ты всегда думаешь о себе. Все, иди уже, тебе пора домой». «Лиля!» «Говорю, надоел». «А тот с грязными волосами, Женя твой идиот, тебе не надоел?» «Не твое дело». «Он тебе кто? Паш, слуга, любовник? Тебе вообще не противно возиться с ним?» «Он не грязный. Просто у него не в порядке кожа головы. Никакие шампуни не помогают. Это болезнь, понимаешь? А человек, он очень интересный, необычный. Ну, конечно же, с приветом». Она вздохнула. «Дался тебе этот Женька. Обещай, что отвадишь его от себя, от своего дома. Мне неприятно его видеть здесь». «Ладно, ладно, обещаю. Он сам начинает уже тяготить меня. Влюбился вот». «Говорю же, гони его в шею, юродивый какой-то. Не могу его видеть рядом с тобой». «Сказала, обещаю, не дави на меня. Лучше займись более важными делами». «Не переживай, я все сделаю, чтобы мы были вместе». «Ладно, ладно, посмотрим. А теперь все, иди, тебе пора». Она закрыла за ним дверь, вернулась в спальню, прикрыла постель, распахнула окно, взяла пепельницу, полную окурков, и отправилась на кухню варить себе кофе. 8 должны были прийти ее помощницы Валя с Тамарой, убираться, готовить. Пусть пока мужа и детей нет, но присутствие этих двух женщин в доме все равно вносило в ее жизнь ощущение семьи и порядка. Если бы не они, она давно бы свихнулась от тоски, беспорядка, хаоса. А так в доме всегда было чисто, пахло едой, как в семье. Семья. Конечно, Денисов прав. Жене надо дать понять, что он не может и дальше приходить к ней. Она все-таки собирается замуж. Но и расстаться с Женей надо как-то по-человечески, объяснить ему все как есть. В какой-то момент жизни он поддержал ее. А это так. Но она же его ни о чем не просила, значит, ничего ему не должна. А не прогнала его сразу такого странного, живущего в каком-то своем мире, а потому иногда пугающего ее по очень простой причине. Он был, как две капли воды, похож на ее любовь, на ее исчезнувшую любовь. Она восприняла его сначала как призрак. Там, в парке. Она допивала кофе, когда в дверь позвонили. Это не мог быть Женя. Слишком рано для него. Обычно он появлялся здесь к обеду, а она к этому времени уже успевала выспаться, перекусить и даже утомиться от безделья. Ресторанами занимались нанятые ею люди, которым она вполне доверяла. Она считала, что это временно, что когда-нибудь в один прекрасный день она проснется и поймет, что черная полоса в ее жизни закончилась, что в душе ее перестали лить дожди и завывать метели, что там, внутри ее светит теплое солнце, и она обновленная, полная сил, готова для новой жизни. Вот тогда она и займется своими ресторанами и устройством личной жизни, найдет себе хорошего здорового парня, родит ему детей». На пороге стояла женщина в распахнутой мотоновой шубе, вспотевшая, съехавшей на бок норковой шапки. Глаза испуганные, часто моргают. «Это вы, Лиля?»